Я рассказала фрау Грабен о нашем разговоре с графом на обратном пути в Клоксбург. Забрать детей. Никогда не слыхивала о подобном. По его словам, он это сделает. И он знает о той церемонии в охотничьем домике. Он сказал, что наш брак был фальшивым. Он говорит неправду. Макси никогда не был лжецом. А Фредди ничего не стоило соврать, чтобы выйти сухим из воды. Уж я-то его знаю. Он был очень агрессивен по отношению ко мне, и я опасаюсь за Фрица. Он хочет вас, потому что вас любит Макси. Он всегда был таким. Он должен иметь то, что у Макси. Он одержим этим желанием. Но вы же не поедете в этот его замок? Нет, не поеду, согласилась я. Но что будет с Фрицем? Фрау Грабен задумалась. Он не возьмет детей туда. Графиня не разрешит. Это единственный человек, которого он побаивается. Она никогда не допустит незаконно рожденных детей своего мужа в ее замок. В этом я уверена. Он такой обманщик, наш Фредди. Он знает о бракосочетании. Откуда он знает? Шпионы повсюду. Он также любит мутить воду, как и его отец. У нас еще будут неприятности с ним. Я его мало наказывала в детской. Он питает к вам определенное уважение, чего не скажешь о его отношении к другим людям. Она с улыбкой согласилась. И он говорит, что если станет известно, что я жена Максимилиана, народ взбунтуется. Они не смирятся с этим и не зложат Максимилиана. Да ну! И молодой господин Фредди займет его место на престоле. Он не зашел так далеко. Да, но это у него на уме, и всегда было, как незаживающая рана. Он стремится к престолу и не остановится ни перед чем, чтобы стать герцогом. Ему нужны вы тоже, вы и герцогство. Все, чем владеет Макси, так как все, чем владеет Макси, должно принадлежать ему. Мне говорили, что ему уже надоела дочка хозяина гостиницы, хотя эта интрижка была одной из самых продолжительных. Ее отец никогда не одобрял их связь, бедняга. Он души в ней не чает, это его единственный ребенок, но появляется Фредди и добивается своего. Бедняжка! Ох, мы не должны спускать глаз с Фредди. Я не дождусь возвращения Максимилиана. Ну что же? Она улыбнулась своей лукавой улыбкой. «В этом нет ничего необычного, ведь он ваш законный муж. Нам остается лишь ждать. Скоро что-то должно случиться, чувствую это нутром, и произойдет что-то грандиозное. Я редко видела ее в таком возбуждении. Я очень боялась, что дети узнают о решении графа перевести их из Клоксбурга в его замок. Чем больше я думала об этом, тем больше я склонялась к мысли, что фрау Грабен была права. Его супруга, графиня, я видела ее лишь мельком, производила впечатление весьма решительной женщины. И, думаю, фрау Грабен была недалека от истины, утверждая, что графиня не допустит незаконно рожденных отпрысков мужа в замок, где воспитывается ее сын. Да, граф блефовал. Но, вне сомнения, он узнал, что какой-то обряд бракосочетания состоялся между мной и Максимилианом много лет назад. Мальчики настойчиво требовали отправиться на могильный остров посмотреть могилу герцога, и на следующий день после поездки в замок графа мы отправились к могильному острову. Лизель не была с нами, она осталась с фрау Грабен. У берега стояла лодка, и мальчики заявили, что хотят грести сами, не дожидаясь старика Харона для переправы на остров. Разгорелся спор, кому садиться за весла. Я предложила кинуть монетку и решить, кому грести первому. Предложение было принято, и жребий грести на остров достался Дагоберту. Он сел за весла, а Фриц ревниво следил, чтобы все гребки были ровными. Поднявшись на берег, мы увидели Харона, вышедшего из своего домика поприветствовать нас. Он стоял перед нами, всматриваясь в наши лица щелками глаз, скрытых в глубоких морщинах. С тех пор, когда вы были здесь в последний раз, этот день был самым печальным, сказал он, глядя на меня. Он протянул мне руку. Я вспомнила, какой сухой и холодной она была в прошлый раз. Она была все такой же. А теперь вы пришли взглянуть на могилу герцога. Я вспомнила глухое звучание его голоса. У нас недавно были гости. Все одни и те же, когда один из семьи отправляется к последнему месту упокоения. Теперь я была из этой семьи. И, быть может, когда-нибудь мои останки будут лежать на этом острове. «Пойдемте со мной», — сказал Харон. «Пойдемте, молодые господа. Я покажу вам место, где лежит старый герцог. Пусть Бог упокоит его душу». Я шла рядом с ним. Мальчики следовали за нами, необычно серьезные. Несомненно, они чувствовали то же, что и я, присутствие смерти. «Нашли вы кого-нибудь для обучения вашему делу, Франц?» — спросил Дагоберт. «Я совсем одинешенек на этом острове. Как был эти долгие годы?» — ответил старик. «Интересно все же, кто будет присматривать за всеми этими мертвецами, когда вы тоже умрете?» «Придумают что-нибудь», — сказал Харон. «Все эти мертвые люди», — размышлял Дагоберт. «За ними, за всеми кто-то должен ухаживать. Мне кажется, все побоятся жить на этом острове, кроме тебя, Франц. А ты не боишься? Мертвые столько лет были моими спутниками, и мне нечего их бояться, молодой господин. Тебе бы хотелось, Фриц, остаться одному на острове, когда стемнеет», — настаивал Дагоберт. Фриц заколебался, и Дагоберт добил его. «Ты ведь знаешь, что не захочешь? Ты так испугаешься! А какой крик поднимешь, когда все эти призраки выйдут из могил? Ты же сам не захочешь остаться здесь один, когда стемнеет, Дагоберт», — сказала я. «И так как никто из нас не собирается здесь оставаться, к чему весь этот разговор?» «Я не побоюсь», — хвастался Дагоберт. «Я сяду на могильные камни и скажу: выходите посмотреть на меня, не боюсь я вас». «Ты так же будешь бояться, как и мы все», — обратилась я к Дагоберту. «Возможно, они тоже боятся», — сказал Фриц. «Мне не хотелось лежать в земле, заваленным землей». «Хватит об этом», — распорядилась я. «Эти цветы удивительно красивы. Посажены через несколько часов после похорон его светлости», — ответил Франц. Мы подошли к большой аллее, на которой находилась свежая могила, покрытая цветами. На ней еще не было скульптур и статуй. Мальчики молча смотрели на могилу. «А когда-нибудь захоранивают живых людей?» — спросил Дагоберт. «Что за вопрос?» «Кто же захоронит еще не умерших людей?» — спросила я с укором. «Такие случаи бывали. В монастырях ослушников помещали в стены и замуровывали камнями». «Ну, теперь вы видели могилу герцога. Не хотите навестить могилы своих мам?» Они, конечно, захотели, и мы покинули главную аллею. Харон сопровождал нас. В черном одеянии, болтавшемся на его теле, с седыми локонами, выбившимися из-под шапочки, он действительно напоминал лодочника на реке Стикс, посланника смерти. «Будьте осторожны. Здесь новая могила», — предупредил он. «Новая могила?» Глаза Дагоберта засверкали. «Чья могила?» «Я вырыл ее сегодня утром», — сказал Харон. «Можно на нее взглянуть?» — спросил Фриц. «Она здесь рядом. На ней деревянные дощечки». «Мне хочется посмотреть вниз», — попросил Фриц. «Молодые господа, осторожнее, не упадите, сломаете ногу». Они хотели увидеть могилу. Я пошла за ними к могиле, Харон поднял дощечки, и мы заглянули в глубокую черную яму. Я почувствовала, как мурашки побежали по коже. Наверное, от мысли, что скоро в эту могилу опустят гроб и закончится еще одно земное существование. Я чувствовала, как у нас говорят на родине, кто-то ходит по моей могиле. «Для кого вырыта эта могила?» «Для молодой женщины», — ответил Харон, покачивая головой. «Слишком молодой, чтобы умереть. Для дочери хозяина гостиницы в городе». Я знала, о ком он говорит. еще одной из несчастных женщин. Граф сделал ее своей любовницей на время и потом бросил ее. Мне говорили, что она покончила жизнь самоубийством, и благосклонность к графу привела ее, как и других ее предшественниц, на могильный остров. Я почувствовала огромное желание бежать из этого места. Весь следующий день напряжение, казалось, возрастало. Я была в ожидании чего-то неизвестного и уверена лишь в том, что подобное состояние дел не могло долго продолжаться. Я прислушивалась к звукам лошадиных копыт на дороге и надеялась на приезд Максимилиана. Как я тосковала по нему, и не только из-за той радости, которую его присутствие всегда приносило мне. Мне отчаянно хотелось рассказать о моих растущих опасениях, и если звуки на дороге окажутся от кареты, прибывшей с категорическим требованием графа доставить меня с детьми в его замок, что мне тогда делать? Не поехать? И разрешить фрицу отправиться к графу без меня? В моей голове роились дикие планы спасения фрица. Может быть, представить его больным? Нет, эта уловка на этот раз не сработает, но я должна найти выход. «Боже мой», — заметила фрау Грабен, — «вы вся на нервах. Я думаю, граф заберет детей. Говорю вам, он не посмеет. Графиня не позволит ему это сделать, в особенности сейчас, когда скандал еще не улегся. Та девушка, дочка хозяина гостиницы, была беременна от него и покончила жизнь самоубийством. Я видела свежевырытую могилу. Бедняжка. Какой конец, какая смерть. Она выбросилась с верхнего этажа гостиницы во двор отца. Говорят, он нашел ее там мертвой. Говорят, он близок к помешательству. Она была его единственным ребенком. Какая ужасная трагедия. Она поступила глупо. Граф позаботился бы о ней и о ее ребенке, даже если она ему надоела. Еще один малыш появился бы у нас в замке. Их так жаль, этих бедняжек. Все так романтично сначала, а потом наступает час расплаты. Но не для него, — в гневе бросила я. Фредди считает подобные проделки своим правом, и она знала об этом с самого начала. Ведь такое случалось не первый раз. Бедное, бедное дитя. Это должно было случиться. Фредди недолго хранит верность. Теперь все позади. Еще один урок молоденьким девушкам. А ну, глядите веселей. Говорю вам, он не возьмет детей. Да, он не посмеет. Графиня не потерпит их под одной крышей с будущим графом. Нет, они останутся здесь, увидите. И все, что нам остается теперь, сидеть и ждать возвращения Макси. Ох, как я ждала этого дня! Должно быть, это случилось сразу же после полуночи. Я легла спать, как обычно, и крепко спала, когда Фрида разбудила меня. Она стояла у моего изголовья с горящей свечой. «Мисс Трант!» — кричала она. «Проснитесь! Фрица нет в его спальне!» Вскочив с постели, я поспешно накинула на себя халат и сунула ноги в шлепанцы. «Должно быть, он снова ходит во сне, мисс Трант. Я вошла к нему, потому что мне послышался шум, а его в постели не оказалось». Фрида так дрожала от волнения, что коробок со спичками, лежавший на круглом основании подсвечника, упал на мою кровать. Она взяла его трясущимися руками. «Давай лучше поищем его». «Да, мисс». Я выбежала из комнаты. Фрида следовала за мной, высоко поднимая подсвечник. Мы вошли в комнату фрица, кровать его была пуста. Он не мог уйти далеко. «Мисс», — сказала Фрида, — «на лестнице в башню сильный сквозняк. Не могу понять». «Сквозняк? Значит, где-то открыто окно». Я бросилась к лестнице на башню. Я сразу же поняла, что это могло означать. При закрытой двери сквозняка не должно быть. Он мог бы быть только при открытом окне. Меня охватил страх. Фриц встает с постели, идет в башенную комнату к окну, к тому окну, из которого давным-давно выбросилась бедная Гирда. История с Гирдой захватила воображение Фрица. Я надеялась, что переборола нездоровый страх детей перед призраками. Но могла ли я знать, что происходит в их подсознании, и если Фриц ходит во сне? Я взбежала по лестнице, дверь была открыта. Сомнений не было, сквозняк шел через открытое окно в башне. Фрида шла за мной по пятам со свечой, что было очень кстати в темноте ночи. К тому же в воздухе стоял легкий туман. При свете свечи я увидела комнату с раскрытым окном, окном, из которого выбросилась Гирда и откуда шел крутой обрыв в долину. Подбежав к окну, я высунулась наружу. Я могла лишь различить неясные контуры гористого склона. Вдруг я почувствовала чье-то присутствие за моей спиной, чье-то теплое дыхание, коснувшееся моей шеи. И в ту же минуту в голову пришла мысль: кто-то хочет выбросить меня из окна. Неожиданно раздался крик, и отблеск пламени осветил комнату. Я увидела Фриду, съежившуюся от страха у стены. В ее руке не было больше свечи, и она с ужасом смотрела на огонь, охвативший бархатную скатерть на столе. Забыв о только что пережитых минутах страха, я схватила коврик и стала сбивать им языки пламени. Появилась со свечой фрау Грабен. Под ночным колпаком на ее голове торчали железные бигуди. «Майн Гот!» — вскричала она. «Что случилось?» Я продолжала бить ковриком по тлеющим остаткам скатерти. Горло перехватило, и минуту я была не в состоянии разговаривать. Придя в себя, я объяснила. Фрида уронила свечу, и мне показалось, что в комнате кто-то был. «Ты не заметила никого, Фрида?» Она покачала головой. Я уронила свечу. Пламя охватило спички, загорелся целый коробок. «Откуда вы шли, фрау Грабен? Вам встретился кто-нибудь? Вам должен был кто-то попасться?» На лестнице никого не было. «Должно быть, это привидение!» — закричала Фрида. «Вы дрожите, как лист», — сказала мне фрау Грабен. «Но как вы сюда попали?» «Фриц», — вспомнила я. «Я забыла о Фрице. Я искала его. Он снова ходит во сне. Но его здесь нет». Я с ужасом посмотрела на окно. «Мы должны все обыскать. Все, все!» — закричала я в панике. «Пойдемте», — сказала фрау Грабен. «Фрида, затуши как следует эту ткань и убедись, что она потухла». Мы спустились по лестнице в комнату Фрица. Дверь ее была открыта, и к моей великой радости он был в постели. «Фриц!» — закричала я, наклонившись над ребенком. «У тебя все в порядке?» «Здравствуйте, мисс Трант», — отозвался он сонным голосом. Я поцеловала его, и он счастливо улыбнулся. Я потрогала его руку. Она была теплой. Я помнила, какими ледяными были его руки и ноги в ту другую ночь, когда я нашла его в той же ситуации. «Я ходил взглянуть на лошадь», — пробормотал он. «Она вся сверкала, и на ней сидел человек с золотой короной на голове». «Тебе это приснилось, Фриц?» «Да», — пробормотал он, закрывая глаза. «Нам, пожалуй, тоже лучше пойти поспать», — сказала фрау Грабен. Она проводила меня в мою спальню. «Вы пережили прескверное потрясение, мисс», — сказала фрау Грабен. «Мне не хотелось говорить об этом в присутствии Фриды. Она была близка к истерике». «Вы говорите, кто-то стоял сзади вас?» «Да». «А Фрида никого не видела?» «Не могу понять. Но все случилось мгновенно. Она уронила свечу, и спички загорелись. Я думаю, это меня спасло. Люди скажут, это было привидение, и поэтому мы держали эту комнату запертой. Люди говорили, бывало, что если войти туда и высунуться из окна, пути назад нет». «Разобьешься». «Какая чепуха! Там был кто-то. Сзади меня. Вы уверены? Ведь Фрида никого не видела. Так вы считаете, я все выдумала? Не знаю, что сказать. Но считаю, вам надо забыть об этом. Я принесу капельку ликера. Он поможет вам уснуть. Запритесь в комнате для безопасности. А утром, хорошенько выспавшись, поразмыслите, что произошло на самом деле». Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с горячим ликером. Забрав стакан, фрау Грабен удалилась. Я закрыла дверь на засов и, к своему изумлению, моментально уснула. Видимо, ликер фрау Грабен действительно оказался весьма крепким напитком. Я проснулась утром с тяжелой головой. Умывшись и торопливо одевшись, я задумалась над страшным событием прошлой ночи. В свете дня он более не представлялся фантастичным. Я переживала трудное время и могла легко вообразить, что кто-то стоял за моей спиной и выбросил бы меня из окна, не уронив Рида свечу. Такое предположение представлялось мне наиболее логичным. В моей памяти было свежо воспоминание о смерти дочери хозяина гостиницы, несчастной девушки, выбросившейся из окна и разбившейся насмерть. Неужели я становлюсь такой впечатлительной? Это совсем не похоже на меня. Это так, но вполне возможно. Этот вывод успокоил меня. Я сказала себе, что следует успокоиться и вести себя, как ни в чем не бывало. В таком настроении я вошла в классную комнату и застала там только Фрица и Лизель. По их словам, Дагоберт еще не вставал. «Он лентяй», — сказал Фриц. «Нет, он не лентяй», — заспорила Лизель, как всегда принимая сторону Дагоберта. «Он просто заспался сегодня». Я решила пойти и разбудить его. «Мы завтракали», — съябедничала Лизель, — «и Фриц вел себя плохо». «Неправда», — не согласился Фриц. «Да, правда. Он оставил половину молока. Я всегда выпиваю половину стакана, ты же знаешь. Дагоберт пьет его. Он допивает за тебя. Нет, он просто любит молоко». Они продолжали спорить, а я вошла к Дагоберту. Он лежал, вытянувшись во весь рост на спине. Я нагнулась над ним и ужаснулась. «Дагоберт, проснись! Проснись, Дагоберт!» Он не открывал глаз. Наклонившись над ним, я тщательно осмотрела его. Это был необычный сон. Сломя голову, я помчалась к фрау Грабен. Она ела кусок ржаного хлеба, посыпанного тмином, который она очень любила, и ничто на свете не могло повлиять на ее аппетит. «Фрау Грабен, я беспокоюсь за Дагоберта. Пойдемте, взглянем на него». «Разве он не встал?» «Нет, он спит, и очень странно». Оставив хлеб, она пошла со мной. Взглянув разок на мальчика, она пощупала ему пульс. «Майн Год!» — закричала она. «Что же здесь происходит? Его усыпили!» Она мрачно покачала головой. «Происходит что-то странное, и мне это не нравится. Хотела бы знать, кто все это делает. Что же нам делать? Пусть он выспится. Скажем детям, что Дагоберту не здоровится, и он проведет это утро в постели, и попросим их не трогать его. Интересно, не связано ли это с событиями прошлой ночи? Каким образом? Вы что-то знаете, мисс Трант?» «Ни малейшего представления. Я убеждена лишь в одном. Прошлой ночью кто-то ждал меня в башенной комнате, чтобы убить. У вас есть подозрения на кого-то?» «Нет. Но это связано как-то с Максимилианом и мною». «Ах», — сказала фрау Грабен, — «но пока мы не убедимся в этом, выбросим эти мысли и фантазии». «Мне не по себе. Вот это правильно. Вы будете вести себя осторожно. Происходят очень странные вещи. Фриц ходит во сне. С ним это было и раньше. А случай с Дагобертом?» Эта маленькая обезьянка стянула чью-то настойку опия и выпила глоток другой. Неудивительно. Мы же знаем Дагоберта. Он во все дыры лезет. Уж слишком простое объяснение, если учесть случившееся со мной. Пусть он выспится. Он придет в себя до вечера. Мы вернулись в классную комнату. Фриц рассказывал Лизель. И мне приснилось, что кто-то вошел ко мне. Взял меня на руки. Потом куда-то понесли, понесли, и я очутился в незнакомой стране. Там была лошадь со всадником, и на его голове была корона, такая вся блестящая-блестящая.